от Петра Вальда. Она требовала возвращения к первоначальному христианству и простоте нравов, отрицая безбрачие духовенства, власть папскую, посредничество между божеством и человечеством ввиду католической церкви, в том смысле, как это принимает католичество. Вальд Пьер Петр, XII век, леонский купец, создатель общины вальденцев, 1176 год. И это учение было после подавлено страшными сопротивлениями. Одним словом, и ересь, и наука погибли в конце XIII века. Реакционные направления одержали совершенную победу, но подавленные направления уцелели, медленно распространяя свою работу, продолжая дело исследования. В XIII столетии в Италии уже обнаружились плоды этих новых направлений, первоначально не навлекшие гонения пап, открывшиеся сначала изучением только древних образцов. Папы отчасти покровительствовали филологии, ученым, которые шли этой дорогой. Уже после они увидели здесь опасность. Эти ученые направления развивались везде. Но в Италии замкнулись окончательно некоторые направления средних веков именно из числа оппозиционных направлений. Известны направления, господствовавшие в средних веках. Мы видели, что во Франции, на юге и на севере, возникли два рода литературы – лирическая и повествовательная. Лирическая, воспитанная преимущественно в сословии рыцарском, не ограничивалась одной любовью рыцарей к дамам. Вскоре она приняла вид сатиры на средневековое общество. В XII и XIII столетиях поэты лирические стоят на стороне противников пап и крестовых походов. Лирические поэты – провансальские трубадуры. Их постигла участь всего такого направления. Но лирическое направление замкнулось в Италии, прежде взятое из Франции, в лице Петрарки. Он заимствовал готовые материалы Южной Франции, но довел лирику до высшей степени совершенства. Петрарка, итальянец, живший часто при папском дворе, увенчанный в Капитолии, был ли он продолжателем трубадуров в сатирическом их направлении? Но он шел еще далее. Он обращается прямо к Риму со словами энергического упрека, со словами ненависти, которые страшно звучат у него. И его песни ходили не по одной Италии, они были известны целой Европе. Петрарка Франческо, 1304-1374 годы, итальянский поэт. В Северной Франции возникла городовая литература, фабуло французские, в которых выводились на сцену смешные стороны рыцарства, духовенства, которые стаскивали в грязь все идеалы средних веков. Но этот род литературы был замкнут в Италии же Декамероном Боккаччо. Боккаччо Джованни, 1313-1375 годы, итальянский писатель-гуманист. Необычайное изящество формы искупило в глазах духовенства соблазнительное содержание этих повестей. Они были переведены на все языки и читаемы при дворах. Между тем мы видим, сколько в Декамероне насмешки над всеми идеалами Среднего века. Разрушительное направление здесь скрылось под художественностью формы и потому не было преследовано. Наконец, в Божественной комедии мы видим тоже борьбу средневековых элементов с новыми. Дант был глубоким, страстным поклонником средневековой науки, но он не мог привести ее в согласие с противоречиями собственного разума. Данте, Дант Алигьери, 1265-1321 годы, итальянский поэт. В Божественной комедии много дисгармонии, происходящей от этой внутренней борьбы, происходившей в самом поэте, стоявшем на рубеже, на закраине двух миров. Но все, что было великого в средневековых идеях, высказано здесь. Далее они не могли развиваться. Все, что было великого поэтического в Среднем веке, заключено в поэме Данте. Дальше не могла идти средневековая наука. Она в Данте заключила свое существование.